«Захотел увидеть, далеко ли ты пройдешь, смертный червь!» Наконец отозвался колдун. «Хватит ли силы и умения преодолеть преграды?» «А, здорово! Вот-вот варги начнут вторжение, их войско уже стоит у границы. Ты обещал им магическое прикрытие и, по идее, должен готовиться к сражению с волшебниками конвента. А вместо этого развлекаешь себя, глядя, как я курочу твою башню. Молодец! Ты стажировку не в Шаолине проходил?» «О чем говоришь, смертный?» «Да так. Ловушки препятствия. Кое-что оттуда стырил. Или слишком много на компьютере играл. И это вместо того, чтобы тренироваться. За оскорбление, смертный, я превращу тебя в песок. Не звезди. Если раньше не обратил, то сейчас и подавно». «Этот диалог пускать в эфире нельзя», — заметил распорядитель. «Он совсем вышел из роли». «Он в нее и не входил», — заметил старший сценарист, сидевший неподалеку от распорядителя. «Он не играет, а воюет. Это уже давно понятно. Сейчас просто сбивает колдуна с толку. Между прочим, мы предлагали еще раньше дать объяснение его неуязвимости. Предложение не было принято, можно сказать, сейчас. Это будет неуместно. Впрочем, другого случая уже не представится». «Три двери, две попытки. Неплохой шанс. Логически вычислить колдуна невозможно. Тут кому повезет. Естественный отбор в натуральном виде. Ладно, хватит время терять, пора приступать. Значит, две попытки. Если во второй раз войду и не увижу тебя, смерть. Эй, не спи. Я правильно понял?» «Да, смертный». «Ты задолбал своим смертным. Слушай, у меня память хреновая. А можно условия поиска в письменном виде?» Ответ не последовало. «Ладно, так бы сразу и сказал, что принтер не работает, а то нельзя, нельзя». Оператор фыркнул, поспешно зажал рот и бросил взгляд на распорядителя. Тот кусал губы, глядя на экран, а сценарист качал головой. «Ломает этот парень, все ломает, но за рамки игры не выходит». «Что это он делает?» — спросил сценарист. «Что привязывает к двери? И зачем разбил зеркало?» На экране геймер устроил небольшой погром в коридоре, разнеся на части зеркало и сорвав со стены факел. «Черт! Что? Он привязывает свою бомбу к двери! Хочет взорвать!» «Ну, зачем? Есть же ключ!» «Затем! Он не зря просил повторить условия поиска. Открыть дверь ключом значит использовать одну попытку, ровно как и зайти внутрь. Но как он осмотрит? О, Господи, зеркало!» «Именно! Не заходя в помещение, рассмотрит все. Но, выходит, он так может открыть все двери по очереди?» «Да! И не нарушит правила! Находчивый парень!» «Это точно!» «Твои нелепые фокусы не помогут тебе, смертный!» — рокотал над головой бас колдуна. «Ты не сможешь убить меня!» «Ага-ага! Слушай, чем болтать, остановил бы как-то меня, а? Или сил не хватает?» «Ты угадал! Я создал великое колдовство, чтобы эти жалкие волшебники юга не смогли помешать варгам, но мое творение отняло очень много сил, и пока я не восстановил былую мощь, но и остатков мощи хватит, чтобы сокрушить тебя». «О, так вот в чем дело, обессилел, а я-то ломаю голову, это значит, что даже мешок золота не наколдуешь». «Зачем мертвому золото?» «Я пока жив». «Уже нет». Огромная люстра, что висела под потолком, вдруг сорвалась с крюка и полетела вниз. Дэн как раз проходил под ней и только в последний момент успел отскочить в сторону. Люстра рухнула на пол, свечи разлетелись по паркету, пятная его воском. Сразу потемнело. «Вообще, под остановить я понимал нечто иное». Дэн встал, отряхнул рукав и подошел к левой двери, с которой решил начать. Малая бомба уже была привязана к ручке. Мощности взрыва должно хватить, чтобы выбить замок. «Ну, там танцовщицу какую-нибудь наколдуешь. Богатый стол, вино. Пока бы я хлебалом щелкал и пускал слюни, ты бы силу восстановил. А ты сразу бросаться. Нехорошо». «Ты и так умрешь. И не будет у тебя ни золота, ни женщин, ни вина». «Ох, блин, и какой дурак текст тебе писал». Оператор на этот раз не выдержал, бросил косой взгляд на сценариста и закашлял. Даже распорядитель улыбнулся. Сценарист покачал головой. «Ничего смешного. Кто знал, что этот будет разговаривать, а не действовать? Здесь вообще никто ничего не говорит, а этот тянет». «Уже нет». «Что?» «Уже не тянет», — кивнул распорядитель на экран. «Действует». В этот момент раздался взрыв. От двери осталась половина. Замок исчез. Остальное было делом 5 минут. Осколок зеркала, привязанный к факелу, помог рассмотреть покои тайные, не переступая их порог. Благо, горевшие внутри свечи и камин давали достаточно света. Пусто. Дэн удовлетворенно хмыкнул и отошел от комнаты. «Ну, сколько попыток у меня осталось?» Колдун молчал. «То-то!» «Тебе не поможет твое колдовство!» — откликнулся Бас. «Ты умрешь!» «Где ты колдовство видишь, идиот? Это наука, а не твои жалкие фокусы. Ладно, пора заканчивать». На очереди была центральная дверь. Дэн открыл ее ключом и шагнул через порог. Первая попытка, она же последняя, ибо колдун был здесь. Комната просторная, освещение яркое, подсвечники вделаны в стены. Камин в углу, большой стол у внешней стены, кресло, высокий шкаф и больше ничего. Колдун, закутанный в синий плащ, стоял у стола спиной к двери. Когда Дэн шагнул внутрь, он развернулся. Блеснули глубоко посаженные глаза. «Ты нашел меня, смертный! Нашел на свою погибель!» «Да! Тогда здравствуй! Правда, недолго здравствовать осталось!» Колдун вдруг рассмеялся. «Убить меня хочешь? А как?» Заметив, что Дэн поднял арбалет, рыкнул. «Это не поможет. Лук и арбалет не возьмут меня. Только благородная сталь меча способна убить». «А сталь сабли?» «Тоже. Но тебе меня не одолеть». Колдун шагнул к шкафу, открыл дверцу и вытащил оттуда двуручный меч. Клинок почти 1.5 метра, рукоятка под 2 ладони. Хорошее оружие. «А ты им что делаешь? Дрова рубишь?» Колдун рассмеялся, дернул завязки плаща, и тот упал на пол. На колдуне была кожаная безрукавка с нашитыми сверху стальными пластинами. Синие шаровары, высокие сапоги из кожи. И все не по размеру большое. Словно одевали колдуна неумелые дизайнеры одежды. «Готов ли ты умереть?» «Нет, конечно. Кто же к этому готовится?» «Смелые речи. Будешь ли ты так смел, когда увидишь мой истинный облик?» «Что?» — Дэн оценивающе разглядывал колдуна. «Ты не мужик, что ли?» Колдун опять захохотал, произнес какое-то слово. И его фигура стала меняться. Рост увеличился. Плечи пошли вширь, руки потолстели, лицо вполне обычное человеческое приобрело черты лица тролля. Это был неплохой фокус, мгновенное превращение. Дэн успел только хмыкнуть, а перед ним уже стоял настоящий гигант. 2.5 метра ростом, в плечах косая сажень, шея бычья, глубоко посаженные глаза смотрят обрекающе. «Ну, понял ли ты, кто перед тобой?» «Ага, трансформер. В детском магазине видел. А ты не сдуешься обратно?» Колдун, похоже, просто пропускал мимо ушей все, что выходило за рамки сценария. «Готов ли ты встретить смерть?» «Только после вас, сэр». «Да, смелый человечишка. А что ты скажешь на это?» Колдун щелкнул пальцем, и из-за его широченной спины вышел еще один тролль. Полная копия колдуна, даже меч тот же. «Ого! Ты размножаешься делением? Круто! У амебы научился!» Колдуны одновременно подняли мечи и сделали шаг вперед. «Сражайся, смертный, и умри!» Расчет был верен. Геймер, замотанный беготней по башне, уставший от схваток, истративший силы на преодоление ловушек, рукопашный бой с 2 троллями вряд ли осилит. Арбалет и лук не помогут, только прямой бой. Шансы на победу невелики. Но это если следовать условиям игры. А если обойти их? «Сражайся!» — повторили колдуны и вновь шагнули вперед. Вид у них был очень внушительный. Рост, плечи, оружие, несокрушимая мощь. И уровень наверняка не первый. Скорее всего, 6-й, в крайнем случае, 5-й. Дэн отступил назад, криво улыбнулся. «А кто вам, мудакам, сказал, что я буду драться? Поищите дураков в другом месте. В преисподней!» Бомба покатилась по полу. Прямо под ноги колдунам. Те даже не обратили на нее внимания, глядя только на противника. А когда тот отпрыгнул назад и закрыл дверь, взревели и шагнули вперед. Грохнуло знатно. Стой, Дэн, напротив двери, его бы снесло вместе с ней, а так только оглушило. Когда дым и гарь слегка выветрились, он вошел в комнату. Колдун и колдун 2 лежали в разных углах, вернее, лежали их остатки. У кого руки нет, у кого ноги, кровище море. Причину смерти установят после вскрытия. Дэн вышел в коридор, вздохнул, осмотрелся и достал из сумки белый шар. А теперь фокус-покус. Ну и как ты работаешь? Покажи. Совещание в кабинете начальника главного разведывательного управления Министерства обороны России началось сразу после обеда и шло до самого вечера. Кроме хозяина кабинета и группы Раскотина присутствовали еще несколько человек, высокопоставленные сотрудники управления в генеральских чинах. За день до этого Раскотин доложил генерал-полковнику о собственном расследовании. Рассказал все, от причин, побудивших начать дело, и до самых свежих данных, полученных в последние часы. Разговор, как и предполагал Раскотин, вышел долгим и непростым. Генерал-полковник высказал все, что думает, и о своем заместителе, и о методах его работы, и о законности подобных расследований. Покончив с прелюдией, он потребовал полный отчет, после изучения которого и было созвано совещание. Доклады, вопросы, ответы, пояснения, запросы, версии, сомнения, споры – все осталось позади. Выслушали мнение каждого из присутствующих. Под конец начальник управления подвел итоги. Собранные материалы позволяют говорить о существовании группы лиц, поставивших производство клонов на поток. Это, безусловно, противоречит законам России и Конвенции ООН. У нас есть все основания начать официальное расследование и получить санкцию Генеральной прокуратуры. Но так как деятельность этой группы распространена не только на Россию, но и на другие страны, нам необходимо содействие Интерпола, что означает выход на высший государственный уровень. О необходимости такого шага говорить сейчас неуместно. Поэтому реализацию плана начнем с того, что проведем следствие в филиалах фантазии, расположенных на территории нашей страны. Задержание, аресты, допросы подозреваемых, обыски и конфискации, проведение всего комплекса следственных мероприятий. По предложению генерала-лейтенанта Раскотина, операцию начнем сразу после завершения так называемого «бала Дракулы», на котором будут присутствовать наемные агенты. При этих словах генерал-полковник бросил красноречивый взгляд на Раскотина и повторил. «Наша агентура. Ответственным за ход следствия назначаю генерала Раскотина». Тот встал. «Его заместителем назначаю заместителя начальника следственного управления полковника Коновалова». Коновалов тоже поднялся. Они стояли с Раскотиным плечом к плечу. «С этого момента и до конца дела». Кроме здесь присутствующих, никто не должен знать подробности операции. В случае необходимости я сам выйду на наших коллег из МВД и КГБ. Этому делу присваивается высший гриф секретности. Вопросы есть? Нет. Все свободны. Переброска аппаратуры начнем через сутки. Кроме того, будем перевозить другое оборудование. Как обстоит дело с наемниками? Они проходят подготовку еще 3 недели. Долго. Ждать больше не можем. У нас простаивает план освоения территории. Наши друзья и спонсоры теряют остатки терпения. Увы, сдвинуть графики и ускорить процесс невозможно. Мы и так делаем все, что в наших силах. Ясно. Как со специалистами? Вербовка инженеров, механиков, техников, медиков не возобновлена. Хотя кандидаты есть, вербовка военных специалистов идет. Напомню. Несколько человек мы планируем завербовать в ходе бала Дракулы. А что с выяснением их подноготной? Ничего. Эрвуд предложил спровоцировать их на балу. Проверить реакцию. Верно. Хотя рискованно. Что ж, пусть сделает. Только подстрахуйтесь, чтобы не было неприятных неожиданностей. Сделаем. Тогда все. Остальные вопросы будем решать уже после бала, когда ажиотаж немного спадет и внимание переключится на другие события. Нам нужна пауза, затишье, чтобы спокойно закончить дела. Тогда ждем бала. Ждем. Тем более, недолго осталось.